Глава 6. Парень только пожал плечами и беззаботно ответил. «Не переживай, все нормально. Просто красотка бесится, что расстались. Любовь у нее». «А у тебя нет?» – поинтересовалась девушка, отпивая чай, поражаясь логике парней. «Интерес у меня. Не думай об этом. Все нормально». «И что нормально?» – недовольно уточнила, обдумывая слова Кристины, считая, что к ней нужно подойти и уточнить. Заострив внимание на одинокой девушке во всем черном, с грустью смотревшей в их сторону, подумала, что очередная фанатка парня. Вновь посмотрела на парня и выдала. «Она мне намекала на то...» Морозов нахмурился и, ненатурально вздохнув, как будто для него такое поведение знакомо и особой проблемы он не видит, а потом улыбнулся и добавил. «Василиса, поверь, это женская зависть. Ну что поделать, если я такой неотразимый, и Кристи не может смириться с тем, что я с ней расстался. Вот, цени меня». «Что ценить?» – невинно осведомилась девушка, отмечая, что у парня совсем скромности нет. Эгоист и еще... Очень ей не понравилось, как он разговаривал с бывшей. Может, так у всех, кто расстается, но со стороны смотрелось мерзко. Тем временем Морозов задумчиво смотрел на Горынову, понимая, что девушка не относится к понятливым. Пусть отличница, но в самом элементарном не догоняет. Он беспечно махнул рукой и выдал. «Проехали. Ладно. И на чем мы остановились?» Девушка улыбнулась шикарной улыбкой и весело заявила. «Лично я...» — пауза. И булочка замелькала перед глазами парня. «Буду уплетать свою свежую сдобу. А ты что хочешь?» «И я. Только при этом буду любоваться красивой девушкой». Василиса пожала плечами, не реагируя должным образом на комплимент. Укусила сладкое лакомство и промямлила. «Рада за нее!» Парень усмехнулся и принялся рассказывать о кошке своей матери, как та охотится за рыбками в аквариуме. Василиса не могла сдержать смеха, удивляясь, как животное еще живет в их доме. У них такого кота Елена бы просто выдрессировала, как и всех питомцев, что у них были и есть. Стоило один раз нашкодничать, как женщина брала за шкирку и уносила в кладовку, а через 10 минут возвращалась с послушным ласковым зверенышем. Словно подменяли. Снежную королеву любила безумно только ее семья, так как с ними она была совсем другой, а остальные безгранично уважали, а может и боялись. Соседи не бежали ругаться, даже когда братья случайно били им окна. Одного самого первого раза было достаточно, а дальше работало радио слухов, и желающих высказать негатив совсем не было. В основном все старались выловить папу, а тот уже заставлял пацанов ремонтировать. Через 20 минут веселая парочка вышла из кафетерия, планируя дальше двигаться по разным корпусам. Пока спускались по лестнице на первый этаж, разговаривали на разные темы. Уже прощаясь, девушка вдруг почувствовала прожигающий взгляд. Василиса медленно повернулась и увидела Кощеева. Красивый стройный парень стоял с одногруппниками у колонны и общался. Хотя нет, он не слушал, а внимательно наблюдал за ней, не отрывая взгляда. Удивление на его красивом лице сменилось пониманием, а потом яростью. Он смотрел только на нее, отчего девушка почувствовала, как ее бросило в жар. Стало не по себе. Она поняла, что Олег все прекрасно понял и сделал свои выводы. Вроде как она того и хотела, но его лицо и поза настораживали и пугали. Пришла мысль, что веселая затея может обернуться не таким хорошим решением, как казалось первоначально. Горынова только хотела предложить попрощаться Даниле, как почувствовала руку на своей талии и сильное объятие. Посмотрела на Морозова с довольной мордочкой улыбающегося ей и поняла, что немного потерялась от бушующих эмоций. Тем временем они подошли к гардеробной, и парень любезно принял ее шубку и помог надеть. Не смотрела назад, понимая, что не стоит, убеждая себя, что раз решилась, то нужно соответствовать. Может, хоть так у них пойдет прогресс? Даня что-то говорил, смешил, но Василиса ничего не слышала, пока не оказалась на улице. Погода стояла чудесная. С синего неба падали снежные хлопья и светило солнце. Сознание пришло в норму, и она услышала. «Машина недалеко, на стоянке. Отвезу тебя и вернусь в универ». Девушка молча кивнула, забыла про магазин и все, желая добраться до квартиры. А там она быстро придет в колею. А пока, кто бы что ни говорил, тяжело играть роль на глазах любимого парня, обнимаясь с другим. Даже отвратительно. Вздохнула и пошла за Морозовым, не обращая внимания на его руку и желание поговорить. Они так и ехали молча. Лишь у ее дома Даниил сказал: «Василиса, все будет хорошо. Поверь, ты ему тоже не безразлична. Только Олег почему-то этого не видит. Так что после Нового года у вас все будет отлично. И у меня тоже. Гарантирую». Кивнув, не желая обсуждать эту тему, она вышла из машины и быстрым шагом направилась домой. Сегодня у Кощея весь день был в занятиях и тренировках, а потом встреча с отцом в адвокатской конторе, так что перекипит, успокоится и придет уже обычным. Не стоит волноваться, надеялась она, предчувствуя, что все будет иначе. Открыв квартиру, девушка вошла внутрь и кинула кожаный рюкзак на паркет. Прислонившись к двери, она стояла с закрытыми глазами, пытаясь понять свои эмоции, а потом улыбнулась, считая, что оставит этот вопрос на потом, и, сняв верхнюю одежду, направилась в спальню. Переодевшись, быстренько сделала задание и вспомнила, что в магазин за продуктами так и не сходила. Совсем забыла, что с ней редко когда бывало. Думала несколько секунд и поспешно засобиралась в супермаркет, находящийся через дорогу. Приготовлю его любимые хот-доги, хотя у него все любимое, когда дело касается еды, и если будет отвратительно себя вести, все соберу и отнесу Федоре Николаевне. Таким я ее еще не угощала, подумала она, вылетая из квартиры, закрывая дверь и направляясь на улицу. В супермаркете дотошно выбирала продукты, с прищуром проверяя сроки, не обращая внимания на то, как полная женщина, сотрудница магазина, выкладывающая молочную продукцию из тележки на полке, ворчала, что она своими руками трогает продукты. Вроде того, что если взяла, значит покупай. Выбрав все, что необходимо, с отличным настроением Горынова пошла домой. На улице уже стало темнее, снег хрустел под ногами. Она заострила внимание на мальчишках, катающихся на горке, и улыбнулась. Что они только не творили, когда скатывались, и стоя, и лежа на животе, и на санках, с громкими криками, визжа так, что все оборачивались. Ребятня так радовалась, что Василисе захотелось тоже вот так оторваться, чтобы отдохнула душой. Но пока не до этого. Если только когда приедет Иришка, та обязательно потащит ее на горку, и там уже ничего не придумаешь. Придется кататься, смеясь от радости. Быстрее бы она приехала. Почти у самого дома девушка встретила Ягушину. Старая женщина побрела на вечернюю прогулку. Она всегда в такое время гуляла, чтобы темно, гулять у домов и смотреть в окна, разглядывая, что и как. А вдруг что интересное увидит. И видела, но молчала, загадочно улыбаясь. Побеседовав с ней о самочувствии, о повышении цен на молоко и хлеб, а также вкратце упомянув правительство, притом девушка только слушала, удивляясь, как тонко бабушка умеет подмечать важное, Лиса пошла к своему подъезду. Двигаясь через стоянку, заметила машину Олега, значит, уже дома. Явился раньше времени. Девушка посмотрела на часы и прикинула, что к отцу не ездил и, скорее всего, тренировку пропустил. Странно. Почему? Изменения в графике или... Решив, что не стоит додумывать, она вздохнула и пошла вперед, планируя, что будет вести себя так, как будто все как прежде. Чтобы кричать и требовать, у него нет никаких прав, они друзья. Василиса же не бесится, что он с другими. При ней имеется в виду. Так что пусть успокоится. Открыла дверь, разделась, радуясь, что ее не встречают, как в прошлый раз, хотя некое огорчение было. И, расправив плечи, прямым ходом потопала в кухню со своим громадным пакетом. выложила продукты на стол и пошла переодеваться в спальню, слыша шум, доносящийся из ванной комнаты. «Отлично, моется, а я спокойно переоденусь». Сняла теплые вещи и только натянула на стройное тело большую футболку, нагибаясь, натягивая джинсы, как дверь стукнула, и тут же послышался громкий выдох и отменное ругательство. Понимая, что она стоит к парню задом, демонстрируя во всей красе попку в белых кружевных трусиках, девушка вымученно простонала, удивляясь, что такая ужасная ситуация случилась впервые за их совместное проживание, и тут же злясь, как он обласкал матами ее тело. «Конечно, у меня-то нормальная задница, а не худенькая попка его моделей», подумала и внезапно разозлилась. Повернулась к нему, принимая ошалевший взгляд за негатив, и громко рявкнула. «Выйди, я переодеваюсь!» Парень с открытым ртом продолжал стоять у дверей, жадно исследуя ее тело, не реагируя на слова. Не двигался, хотя видел праведный гнев в глазах девушки, пока не получил маленькой декоративной подушкой по голове, слыша четкое «Кощеев, выйди отсюда!» Олег словно очнулся, прочистил горло, кивнул и вышел из комнаты, что-то бурча под нос, а девушка принялась приводить себя в порядок после того, как закрыла дверь. Парень стоял у двери, ожидая девушку, сложив руки на груди, пытаясь сконцентрироваться на чем угодно, но мысли были только о том, о чем не должен думать. Ударив в стену кулаком, он оттолкнулся от стены и пошел к окну, поражаясь, почему женщины так долго переодеваются и почему у них нет мысли поторопиться. Послышались шаги. И он обернулся, наблюдая, как его соседка напялила на свое тело невероятно ужасные тряпки и идет в кухню. Смотрел, пока ее длинный хвост мотылял в разные стороны, и он вспомнил, как она также шла с Морозовым. «Ты дружишь с Даниилом?» – резко произнес он, начиная движение к девушке. Но так как Василиса даже не повернулась, очевидно решив проигнорировать его, чего он не мог допустить. Горынова мыла руки, как вдруг ощутила, что ее осторожно берут за локоть. Резко развернувшись, откинула его руку и буркнула. «Не твое дело!» Негодование, злость и ярость на себя и своего соперника внезапно скрутили внутренности, не отпуская, сдавливая с невероятной силой. Парень вновь взял ее за руку и рявкнул. «Василиса, я задал вопрос!» Девушка мгновенно повернулась к раковине, и уже через секунду красивое лицо парня, как и волнистые мягкие волосы, были в воде из стакана, который девушка схватила и плеснула в него, громко чеканя. А я ответила. Не ожидая такой реакции, парень мгновенно откинул посуду в раковину, не обращая внимания на звонкий треск, а ее дернул на себя, мгновенно хватая руками лицо, пожирая бешеным взглядом. «Ты не будешь с ним встречаться!» «Тебя забыла спросить!» — ответила она, пытаясь вырваться, но его хватке позавидовал бы и тигр. «Да, забыла!» — приближаясь вплотную, выдал он, смотря на ее губы, чувствуя, что находится на пределе, даже не пытаясь объяснить свое поведение. «Ты вообще мне никто, чтобы...» Начала она, вырываясь отчаяния, отчего парень освободил руку, прижав за талию, а второй, фиксируя затылок, гневно рыча в губы. «Я никто, а он кто?» Громкий звонок в дверь оглушил, и возникла тишина. Парень и девушка тяжело дышали, с обидой и гневом смотря друг на друга. Горынова первая отошла от ссоры, считая, что нужно открыть дверь нетерпеливому человеку с особым усердием, тыкающего пальцем в их звонок. Отступила, когда парень ослабил хватку, и произнесла: «Открой двери, там, вроде, твой отец пришел». Олег некоторое время стоял, а потом тяжело вздохнул и направился из кухни, буркнув на ходу: «Конечно, батя, только ему не надоедает так долбить в звонок». Василиса улыбнулась, считая, что отец и сын очень похожи, танки. Но эта минутная передышка сразу же прошла, и она подошла к окну, вспоминая о произошедшем. Успокаивала себя, не понимая, как так вышло, что эмоции вышли из-под контроля, а все потому, что у Олега огромные претензии, а вот прав никаких. С чего он решил, что может приказывать и требовать? Обойдется. Она ему ничего не должна, так что он виноват в их конфликте. Через время послышались голоса, и девушка мгновенно нахмурилась, понимая, что отец парня вместе с ним направляется к ней, очевидно, желая поздороваться. Николай Иннокентьевич редко посещал квартиру сына. Вероятно, смутился, что сын не пришел в адвокатскую контору и поэтому захотел навестить. Или нет. Решив, что нужно дальше делом заниматься, она принялась разбирать продукты, убирая все лишнее. Вспомнив, что не купила морковь для плова, нахмурилась и сразу же побежала смотреть, есть ли замороженная кубиками в морозилке. Увидев последний небольшой пакет, обрадовалась, напоминая себе, что нужно будет завтра купить моркови и вновь заморозить, когда натрет, а часть порежет. Послышались шаги, и в комнату вошел высокий темноволосый мужчина приятной внешности. Статный, шикарный, что всегда приятно посмотреть, а также ощутить его парфюм с непреклонным ароматом сильного характера. В воздухе закружилась композиция бергамота, кориандра, мускатного шалфея, меда, кожи и, возможно, мускуса. Конечно, она не могла знать всего, но разбиралась, так как четыре брата и любимый отец – это не просто так. Чтобы подарить подарок каждому, она знала все их вкусы и предпочтения, понимая, что нужно, а что лучше не выбирать. Как она поняла, для старшего Кощеева главная богатая композиция, гармоничное и ровное звучание, ну и интенсивный яркий аромат. Девушке нравился его парфюм, но больше всего она прикипела к манящей свежести, легкости, исходящей от Олега. Аромат словно легкий морской бриз, который очень нравился Горыновой. Мужчина прошел вперед и довольно произнес: «Здравствуй, Василиса, как твои дела?» Девушка улыбнулась и, достав противень из духового шкафа, с улыбкой проговорила. «Добрый вечер, Николай Иннокентьевич. Спасибо, отлично. Вот собираюсь готовить плов и хот-доги». Мужчина кивнул и, загадочно посмотрев на напряженного сына и веселую девушку, с энтузиазмом выдал. «Это хорошо, очень хорошо. Завидую сыну, так его балуешь». Кощеев с сожалением посмотрел на часы и пробубнил. «Эх, я бы тоже не отказался, но не могу, нужно спешить. Важное сделал, и нужно бежать. А вы, молодые, оставайтесь, раз уж у вас так все дружно и хорошо». Девушка сдержалась, чтобы не заметить, что не так и хорошо, но не стала, отмечая пронзительный, почти свирепый и предупреждающий взгляд парня, не отрывающего от нее глаз. Только сейчас девушка заметила, что у парня влажные волосы и футболка прилипает к мокрому телу, что очень хорошо смотрелось. Сексуально. Значит, он действительно принимал душ и, одевшись на скорую руку, не вытираясь полотенцем, рванул к ней. Пока размышляла, совсем не слушала разговор отца и сына, пока не почувствовала внимание старшего Кощеева, с интересом наблюдающего за ней. Он увидел, что я смотрела на Олега. Ужас! Надо же было уставиться! Что он теперь подумал? Чтобы отвлечься, девушка тут же принялась за готовку. Каждую булочку резала вдоль, не дорезая до конца, намазывая хлеб горчицей, потом кетчупом и майонезом, вкладывая сосиску. Только когда поставила противень в духовку, пока булочки не станут хрустящими, поняла по разговору, что Кощеевы повели речь о сборах и начали прощаться. Николай Иннокентьевич вежливо простился с ней, приглашая в выходные к ним домой на ужин, и попросил, чтобы их сына захватила. Девушка кивнула, поблагодарив, отмечая, как живо ушел Олег в спальню. Насколько она поняла, парень тоже уйдет. Странно, но почему-то она была рада, что он уходит. Возможно, потому, что переживала, так как последние дни не знала, что можно от него ожидать. Оставшись с отцом, девушка вместе с ним направилась к выходу после того, как отец дал сыну указание управиться за 5 минут. «Ну, милая моя Василисушка, я надеюсь, тебя никто не обижает, и все нормально? А то я...» «Все нормально, отец, никому ее в обиду не дам», прозвучал ответ над ее головой, отчего она вздрогнула и, одновременно поражаясь, как умудрился незаметно подойти к ней сзади. Отец порадовался ответу, ухмыльнулся и, погладив пальцами подбородок, довольно выдал. «Вот и отлично, а то я переживал. «Надеюсь на тебя, сынок, надеюсь». «Не переживай», — успокоил сын отца, сильнее прислонившись к девушке. «Это хорошо», — пробубнил Николай Иннокентьевич, поворачиваясь к шкафу-купе, чтобы взять теплую одежду. Ощутив руки на своей талии, девушка еле сдержала писк от неожиданности. Не понимая такой наглости, она обернулась и встретилась с горячим взглядом парня. Он молчал, а потом переключил внимание на отца, куда и Василиса повернулась, как тут же услышала тихие слова в волосы. «Не надейся, что ушла от разговора. Сегодня продолжим. Жди». Девушка улыбнулась отцу, разворачивающемуся к двери в поисках ботинок, и очень тихо выдала. «Можешь не торопиться, тебя никто не ждет». Парень на минуту сжал сильнее, а потом направился к шкафу, схватив из шкафа кожаную теплую дубленку. Отмечая, как он напряжен и суров его взгляд, девушка шикарно улыбалась, показывая, что ей откровенно весело и без разницы. Как только двери закрылись, она полетела в кухню, принюхиваясь к запахам, считая, что теперь можно дальше продолжать и заняться пловом. Корейскую морковку она купила, обещая, что завтра приготовит свою, ведь она должна настаиваться в холодильнике сутки, а ждать не было смысла, и это и сегодня обойдется. Через полтора часа, когда все было приготовлено и убрано, Горынова решила посмотреть передачу или фильм. Спустя несколько часов, отмечая позднее время, поняла, что уже клюет носом, хочет спать. Решив, что так и нужно поступить, отправилась спать. Погружаясь или, наоборот, выплывая из сна, почувствовала прикосновение к своим волосам. Так нежно и волшебно, что казалось нереальным. Мило улыбнувшись, она подумала, что ей снится, и уснула.